«Это замечательно», — сказал Скай. «Кажется, его настроение вновь поднимается. А в моем сопровождении погулять ты не хочешь?» — с надеждой спросил он. А я с трудом сдержала вздох. Эллен в душе тихонько посмеивался над моими мыслями. «Просто мне уже предложили сегодня сопровождение, точнее, навязались в сопроводители и завели в кафе, а после вновь начался балаган с выяснением, кто меня достоин. И из этой сумасшедшей троицы Скай самый спокойный. Думаю, было бы неплохо. Да, я действительно хотела бы погулять со Скаем. И не только погулять, а еще потренироваться. У него такие великолепные силы. Я определенно смогу у него чему-нибудь научиться». Скай с улыбкой кивнул. Он вновь просиял. «Люблю видеть его таким. Тогда, в выходные, или...» Он задумался. «Лучше в будни, потому что выходные я бы хотела провести с Лином. Кажется, что мы так давно не были вместе. Просто не сидели за чашкой чая и не разговаривали обо всем. Мне этого не хватает. Тогда в понедельник послед занятий. Хорошо?» Я кивнула. «Это будет в 4 часа дня. Я буду ждать тебя у главных дверей, у огней и стражей». Скай одарил меня сияющей улыбкой и направился к лестнице. Наверное, на полдник. А я поспешила в комнату Лина. Не хватало еще на кого-нибудь напороться. И почти бегом я пронеслась до самого верха, вошла в общежитие профессоров и уже достала ключ, но дверь не была заперта. Эллен заметно притих, пригнул голову. «Мне это не нравится». И я наконец открыла дверь, закрывая ее за собой, и уверенно взглянула на сидящего на диване Линера, потрепанного Линера, сложившего руки на груди, положившего ногу на ногу Линера, невероятно красивого в такой позе Линера, и дико раздраженного Линера. Я начала кусать губы и мяться с ноги на ногу под пристальным взглядом Лина. «Привет», — произнесла я, стараясь улыбнуться. В ответ мне послужила полная холодность, аж мурашки по коже пробежались. «А как настроение?» Я вновь попыталась начать разговор. Лин прочистил горло. Эллен вжался в пол своей обители. Я замерла с кривой улыбкой на лице. «Почему меня так пугает его злость?» «Блум», — наконец произнес Линер, не стоя у двери. «Проходи и садись рядом». Он говорит спокойно, кажется, будто вовсе не раздражен. Но он раздражен. И еще как. Его мощная аура достигает даже Эллена, который сейчас глубоко в моей душе. Я подошла и села на диван. Расслабиться не удавалось, как бы я ни пыталась. Рядом с Лином уютно, от него приятно пахнет. Но сейчас он даже дышит так, что мне хочется зарыться под паркет. «Блум, ты не думаешь, что не стоит так часто нарушать правила?» — говорит Линер, приобнимая меня, притягивая к себе. «Что не стоит выходить из моей комнаты и напрягаться, когда тебе сказали отдыхать всю неделю?» Я уперлась рукой о грудь Лина, он коснулся губами моей макушки, шепча вопрос. Но я не знала, что ответить. Мне становится очень стыдно перед Лином, что не нужно встречаться с другими мужчинами за моей спиной. Уже зло произнес Линер, слегка сжимая мое плечо. Я прижалась к его груди. Наоборот, должна отстраниться, но мне не хочется. Лучше пусть он меня отругает, и я запомню, что делать нельзя, а что можно, и что тебе пока нельзя тренироваться. Что? Но как он узнал? Я поднимаю ошарашенный взгляд на Линера. Он смотрит на меня спокойно, будто вовсе не злился. Сжимаю пальцами его рубашку. Как же стыдно, что я заставила его нервничать. Ни за что больше не пойду против его слов. Не хочу, чтобы он больше так обо мне беспокоился. Но как ты узнал, что я тренировалась? Ты видел? — удивленно спросила я. Лин помотал головой и вновь взглянул на меня. Боже, как же приятно просто быть рядом с ним, в этом уюте и тепле, спокойствии. Я будто бы дома. Дома, в котором никогда не была. Нет, мой дом рядом с Линером. Твоя энергия сейчас расшатана, — отвечает Лин, — ее потрачено довольно много. Линер ласково провел по моим волосам. Я прикрыла глаза, наслаждаясь его прикосновениями, теплом рук, и положила голову ему на грудь, обнимая. «Прости, Лин», — шепчу я. «Профессор Брендон поймал меня в коридоре, когда я хотела выйти прогуляться. Я думала, как сбежать, и тут появился ты. Он навязался тебе в сопровождении?» «Да», — кивнула я. «Но как ты узнал, что я покинула твою комнату?» Я вновь подняла взгляд на Лина. Он провел рукой по моей спине и остановился на пояснице, слегка щекоча меня пальцами. Я попросил Нерна установить защиту на вход и на выход. «Я узнал, что ты ушла, и решил найти тебя по магическому следу. И увидел в Магиксе с Брендоном в кафе», — рассказал Линер. «То есть теперь он всегда будет знать, когда я выхожу из его комнаты. Впрочем, через неделю я вернусь в свою комнату, и все будет по-старому. Пустая комнатка с готическим интерьером, полный тетради и книг стол, стул, на котором висят полотенце, халат и повседневная одежда, и холодная кровать, где подушка и одеяло не пахнут линером. Мысли об этом оставляют грусть в душе. «Прости, я всегда такой вспыльчивый. Мне не стоило так злиться», — произнес Линер, вновь касаясь моей макушки губами, целуя. «А что, нужно было просто врезать огненным шаром Брендону пару раз со спокойным лицом? Я не могу себе этого представить», — я подавила смешок, широко улыбаясь. Приподнялась и взглянула на Лина, и от его радостной улыбки все-таки не сдержала смеха, вновь упав головой на плечо. «В следующий раз я обязательно так и сделаю». Я выдохнула, отсмеявшись, и отстранилась. «Следующего раза не будет, я больше не собираюсь ставить отношения с учителем выше отношений просто с человеком», — Лин нахмурился. «То есть в отличие от сегодняшнего случая, в другой раз он сразу пойдет прочь со своими предложениями о сопровождении?» Я прыснула в ладонь, заметив искреннее удивление на лице Линера. «Тогда мне больше не придется надирать ему шею», — Лин вновь обнял меня. «Постой», — я встрепенулась, — «так вы все-таки дрались?» Лин отвел взгляд от моего недовольного взора. «Ну точно, опять, вспыльчивый демон, Лин». Я вцепилась ногтями в его нескрытую расстегнутой рубашкой грудь, зло скались. Линер вздохнул. «Да, мы подрались. Я только набрала в легкие побольше воздуха, чтобы отругать Линера, но он меня быстро перебил. Но это была словесная драка». Я прищурилась. «Ведь врет, уходит от ответа». «И после немного рукопашной», — пробормотал Лин, вновь отведя взгляд, будто не при делах. Я приложила ладонь ко лбу. «Даже сказать нечего. Нет, мыслей много, но они все перемешались. Сегодняшний день опять был наполнен приключениями, которые я еще не успела обдумать. Он хотя бы не ранил тебя?» — выдохнула я, успокоившись. Лин напрягся. «Значит, ранил. Мы хорошо друг друга побили», — произнес Линер. «И ссадины есть, но слабые. Царапины и синяки». Я отстранилась. «Покажи», — серьезно сказала я, определенно не желая слышать негативный ответ. Линер помедлил, но противиться не стал. Расстегнул рубашку и стянул ее. На животе красовались язвочки и глубокие порезы, как от ножа. Кровь уже явно смывалась, наверное, не один раз, а вновь выступившая осталась на новой рубашке и засохла на ранах. «Это я сейчас обработаю твои раны», — непоколебимо сказала я и направилась в спальню. Именно там, в полке тумбы у Лина, лежит аптечка. Он пользовался ей, когда я вновь чуть не потеряла сознание вчера, пытался привести меня в чувство. «Блум, стой, это само пройдет». Но я не слушала его и вскоре вернулась на диван с небольшим чемоданчиком. Смочила антисептиком вату и аккуратно коснулась одного из порезов. Лин дернулся и зашипел. «Да, это больно, но потерпи», — я продолжила обработку, замечая болезненный оскал Линера. «Без этого может попасть инфекция, а сама я никогда не обрабатывала раны. Раньше мне было все равно на мелкие порезы и даже более серьезные ссадины, я просто скрывала их украденными из медпункта пластырями. Да и сейчас мне все равно, все само заживает довольно быстро. Ай!» Когда я перешла на спину, Лин не сдержал вскрика. У него на боку большой порез с ожогом. «Кажется, самая серьезная рана из всех». Я постаралась двигать рукой как можно аккуратнее. «Прости», — прошептала я и, закончив с антисептиком, порылась в аптечке. «Ты, а, я не разбираюсь в препаратах Магикса, хотя вижу что-то похожее на йод. Просто обмажь йодом», — выдохнул Лин, уставший от этой боли. «А после обработай раны себе, у тебя пара царапин на руках». «Что?» — я оглядела себя и нашла две небольшие царапинки около локтя на правой руке. Капельки крови, что выступили с них, уже засохли. А какие бы эти царапины ни были, маленькие и тонкие, они уже покрылись корочкой и начинают чесаться. Но ведь их не было вчера и позавчера. Я могла поцарапаться только во время тренировки или пока пробиралась по лесу, об ветку куста. Но почему они уже почти зажили? Ведь не прошло и дня. Ерунда, они уже заживают. Ваткой я обвела раны Лина, каждый раз, когда моя неаккуратность приводила к тому, что я выходила на пораженную кожу. Линер шипел от боли, а я уже и забыла, какова боль, когда вот так обрабатывают раны. И я никогда не представляла себе, как приятно, когда тебя лечит кто-то близкий. Я закончила. Я собрала все в аптечку. Алин поспешил одеться и поднялся с дивана. «Спасибо», — он улыбнулся мне и направился к двери. «Куда ты?» Мне совсем не хочется сейчас расставаться с ним. Я сжала пальцами жесткий ремешок чемоданчика с лекарствами. 5 минут до четвертого занятия, Лин вышел в коридор и оставил. «Возможно, вернусь сегодня поздно. Не покидай комнату без особой необходимости, а если что-то будет нужно, попроси Элина связаться с Нирна», и, махнув рукой, закрыл дверь. Я удрученно выдохнула, и только хотела подняться и отнести аптечку на место, как вдруг дверь открывается и появляется голова Лини расприщуренными в подозрении глазами. «И хорошо покушай», — как-то таинственно произнес Лин и плавно исчез, закрывая дверь. Я так и замерла, ошарашенно глядя вперед. Уф, он меня напугал. Хорошо то, что хорошо кончается. А мне бы поскорее поесть и лечь спать. Глава 29. Как тенью пойти на занятия. Часть 1. Это мелодия, приятная, ласковая и очень знакомая мне. Кажется, я слышала ее так давно. Я открываю глаза и вижу перед собой некие игрушки. Они висят на маленьких цепочках, кружатся от легкого дуновения ветерка через открытое окно. Я вижу среди них золотого дракончика, который извивается вокруг маленькой планеты, и вдруг он сходит с цепочки, отстраняется от голубого мира и начинает кружиться вокруг, распространяя тепло и свет. Он греет меня, освещает и дарит радость, оберегает. Я тяну к нему руки и замечаю, что они маленькие, как у ребенка, совсем маленькие, и я лежу в детской кроватке, а дракон кружится рядом со мной, совсем близко, но пока только присматривается к рукам. Его взгляд падает сначала на левую, а после на правую, и вновь присматривается, не садится. А я хочу его потрогать, ощутить его жар, и вдруг он опускается, медленно садится мне на грудь и пропадает в ней, разливаясь по телу приятным теплом, рыжеватым сиянием. Я чувствовала эту силу внутри, мне так хорошо. Я потянула руки вновь, улыбаясь. «Мама, папа, смотрите», вдруг произносит голос. Он знаком мне, но немного другой. Надо мной появляются три тени, это три человека, высокий мужчина, женщина и девочка. Но из-за тумана вокруг я не могу рассмотреть их лица, я слышу лишь голоса. Я тянусь к ним. «Блум проснулась», — говорит мягкий женский голос. И я резко просыпаюсь, поднимаясь на кровати. Сжимаю пальцами одеяло, стараюсь отдышаться. Сердце бьется так сильно и быстро. И только спустя некоторое время я смогла лечь обратно на подушку и глубоко вздохнуть. Мои родители. Это были мои папа и мама, а с ними маленькая Дафна. Первые слова принадлежали именно ей, а после говорила моя мама. Такое странное тяжелое чувство на душе, когда я думаю о своих родителях. Сон заставил эти ощущения проснуться. Я еще больше захотела увидеть их, своих маму и папу. Ощутить их объятия, которые были так давно, услышать их голос, почувствовать их ласку, заговорить с ними, рассказать все, что произошло со мной за 17 лет, рассказать о Линире, о том, каким Валтор стал прекрасным, и что я уверена в себе, что я стану такой же сильной, настоящей хранительницей пламени дракона. Но Дафна сказала, что сейчас важнее Даркар. Я вздыхаю, неужели одно другому так сильно мешает? Поднимаюсь с подушки, смотрю на часы. 7 утра. Еще так рано. Сегодня понедельник, и Лин, наверное, сейчас завтракает. Интересно, он сам приготовил еду или попросил кухарок нашей столовой поработать курьерами? В пятницу Лин вернулся очень поздно, около 9. Чертовски уставший, он сразу направился в кухню и перехватил себе бутерброд с чаем. Даже разговор у нас не получился, Лин был таким сонным, что после маленького ужина мне пришлось его в ванной будить. И постучавшись, позвав его, я услышала в ответ всплеск и сильный кашель. Ну точно, чуть не захлебнулся, лучше бы душ принял. А я себя корила, что до сих пор не попробовала что-нибудь приготовить. Я просто боюсь уничтожить кухню Линера своими экспериментами без кулинарной книги. В итоге мы легли спать где-то после 10, и Линер сразу отключился. Я еще немного понаблюдала за ним, за его безмятежным крепким сном, и устроилась под боком. Суббота встретила нас спокойствием и умиротворением, и сном до 12 дня, и видом прекрасного Линера у плиты. Я пошла на сводящий с ума запах чего-то готовящегося и пришла на кухню. А там он, моя драконья прелесть в фартуке с низким хвостом, который удерживал волосы на спине, и лопаткой в руках, и ласковой улыбкой на губах. Мы очень вкусно позавтракали, а я наконец попробовала вкуснейшие творения Линера. Оладья с медом и кусочками яблока. Но я думаю, что он может приготовить что-то еще более вкусное. И мы весь день проболтали о всяком. Читали вместе книги, Лин провел мне несколько лекций по темам, которые они проходили на этой неделе. Линеру, как и мне, нравятся такие индивидуальные уроки. И воскресенье было таким же нежным и легким. Мы наслаждались друг другом, просто молчали, обнимаясь. Я слышала такую фразу, что молчание лучше любых слов, но не могла в нее поверить. А когда ощутила это сама, поняла правдивость этой фразы. Рядом с Линером так уютно и будто нервные клетки восстанавливаются сами. Это что-то вроде той медитации, о которой мне говорил Эллен. Линер знал, что мне пока не стоит перенапрягаться и сдерживался, хотя на поцелуи не скупился. Я с радостью принимала их и отвечала с взаимной страстью и любовью. А когда пришло время вечера воскресенья, я немного грустила, потому что опять начинаются будни и опять я буду одна, пообещавшая не покидать комнату. Я уткнулась носом в грудь Линера и заснула, чувствуя его теплые объятия. А в мыслях у меня было тогда лишь одно. Ага, буду я сидеть под замком эту неделю. Я довольно улыбнулась и спрыгнула с кровати, направляясь в гостиную. И действительно, Лин уже пьет кофе, читая свои записи в небольшой тетради. А когда я появилась на пороге, поприветствовал меня улыбкой и кивнул на место на диване рядом, на которое я тут же села. «Доброе утро», – произнесла я, чувствуя разгорающийся аппетит. «А желудок у меня всегда с утра очень пустой». Я оглядела стол и потянула носом. Кажется, Линер заказывал еду из столовой, но запах каши и кофе меня соблазнял. «Доброе, Блум», – Лин отставил полупустую чашку, отложил тетрадь и, приобняв меня, чмокнул в висок, а после поднялся, направляясь на кухню. «Что бы ты хотела поесть? Он будет сейчас готовить, но разве у него есть время?» «Да я сама что-нибудь сделаю», – замотала руками я, но Лин нахмурился и одним взглядом сказал не противоречить. «У тебя же сегодня утренний педсовет, еще есть время. Мне до учительской пару минут дойти», – говорит Лин. «И я более чем знаю, какой завтрак ты себе обычно готовишь», – с укором произнес Лин. Улыбнувшись, я отвела взгляд. «Он меня просто наизусть скоро выучит. Кофе без сахара и сливок», – выдохнула я, широко улыбаясь. «Не могу сдержать улыбки, когда вижу Линера эмоциональным. Он раскрывается словно прекрасный цветок лишь передо мной, когда днем в будни его бутон закрыт». Лин покачал головой и скрылся за дверью кухни. Я поерзала на диване, оправляя задравшуюся сорочку. Пойти за ним, или остаться и подождать здесь? И заметив тетрадь Линера, я подумала, что стоит немного посидеть и посмотреть, что же там скрывает Лин в своей тетради, которую всегда носит с собой и что-то в нее записывает. Я взглянула на дверь, она плотно закрыта, и коснулась темной обложки тетради, провела пальцами, сдвигая на край стола, не спуская глаз с двери, взяла тетрадь в руки и открыла на первой странице. Мои глаза просто сузились, пытаясь понять, что здесь написано. Где тот прекрасный почерк, где изящные завитушки на некоторых буквах? Здесь этого нет, но здесь вообще не понять ни слова. Буквы сильно наклонены вправо и они чертовски мелкие. На одной странице черной ручкой написано столько, сколько у меня уместится только на трех листах. Я всегда знала, что Линер гений, но чтобы во всем и так удивлять. Из всего написанного я смогла разобрать только несколько слов. Огонь, соединять, энергия, после и еще некоторые. И поняла, что это записи для занятий. А вот на середине тетради я остановилась, начала понимать текст. И здесь заканчиваются планы занятия и начинается личный дневник Лина. Да не может быть. Хотя это больше похоже на простые записки некоторых мыслей, но я не должна читать его. Это личное. Я никогда не имела проблем с силой воли и поэтому уже закрыла тетрадь и почти положила ее на стол, но вдруг поняла, что заметила свое имя в строчках текста. И после недолгой борьбы с самой собой я все же решила прочитать хотя бы одним глазком, хотя бы пару строчек. Мне очень интересно узнать, что же думает Лин обо мне. Пусть он и иногда выражает свои мысли вслух, многого не скрывает, все равно есть то, что он не сможет мне сказать, а на самом деле хочет. Я в ярости, я чертовски зол, мне нужно выговориться, а под рукой оказалась эта тетрадь. Больше рассказать об этом никому. Этот ублюдок посмел увести мою Блум. Мою Блум. Пока я вел первый урок, Блум покинула комнату и, как я подумал, собралась прогуляться. Но потом у меня не хватило терпения и я решил дать ученикам самостоятельную, позволяя им пользоваться чем угодно, просто даря отличные оценки за списанные пару предложений. В коридоре быстро поймал магический след Блум, который все еще довольно слабый, и вышел из школы. Зато потом он начал немного петлять. Именно в тот момент я ощутил присутствие другого следа, холодного и просто отвратительного. Злость начала закипать во мне, я сел в подъехавший автобус и добрался до Магикса. И недалеко от остановки увидел их. Блум с Брендоном за одним столиком в кафе. Когда я подошел ближе, заметил, что они держатся за руки. Если бы здесь не было людей, и я бы не испортил чужое имущество, Брендон бы уже горел в пламени моего нерна, и все его жалкие льдинки тут же потаили бы. Но я спокойно подошел к ним и начал разговор, стараясь сдерживаться из последних сил. А после дерзких ответов этого обнаглевшего профессора чуть не задушил его. Но резко поднявшаяся Блум нас успокоила. После сказала, что никого из нас не достойна, и ушла. Я хотел пойти за ней, но решил пока не колебать ее. Возможно, Блум хотела побыть одной. Зато я просто отлично провел время с Брендоном. Мы хорошо побеседовали по душам и разошлись. Точнее, он поперся за мной и ехал до самой школы в одном автобусе на сидении рядом. Я бы точно его задушил. Когда мы прибыли на место, я не сдержался. Мы оба не сдержались. И бой выдался активным. Ни секунды нельзя было отвлекаться. Брендон очень сильный противник. Он практически равен мне по силе. Если бы я знал, не пил бы то зелье с утра и раскрывшийся почти что полностью силой переломал Брендону хребет голыми руками. Правда, тогда бы мои руки уже могли быть украшены когтями демонической сущности. Мы друг друга хорошенько помяли, но больше чем простые ссадины, порезы и ожоги не нанесли, и вернулись на занятия немного уставшими. Хотя у него же был еще целый час на отдых, а мне пришлось вести второй урок дико раздраженным. Но на учеников я не срывался. Повезло, что второе занятие у меня у группы четвертого курса. Они почти все спали, только некоторые слушали и молчали. Так прошло и третье занятие. А после него я чуть не выломал дверь от раздражения в свою же комнату, потому что в замочной скважине заело ключ. Слава Творцу, он повернулся. Думаю, если бы Блум не пришла через 20 минут, пришлось бы выпить еще стакан зелья. Сила уже начала выходить из-под контроля. Зато после нашего разговора я полностью расслабился. Один вид Блум делает меня другим. Я уже не тот черствый прошлый Валтор. Я настоящий Линер. Спокойный и аккуратный. Я сроднился с этой внешностью и мне уютно в ней. Но если Блум вновь захочет увидеть Валтора, я соглашусь. Только сменить характер в ее присутствии мне не удастся. Опять же, если она попросит меня, я попытаюсь. Блум обработала мои раны. Прикосновение ее ладони к моей коже, тонких пальчиков, было невероятно. Я очень люблю, когда она касается меня. А после она закончила и мне пришлось уйти. Время поджимало, урок совсем скоро должен был начаться. Я с ужасным нетерпением жду пятничного вечера, чтобы не беспокоиться о том, что завтра куда-то рано вставать, а побыть с Блум наедине, только вместе, только. Сильный стук дверью, и я выронила тетрадь. Она скользнула по моим коленям. Упала между ними, закрываясь, с шелестом приземлилась на пол. Вокруг повисла тишина, я так и замерла, глядя на свои уже пустые руки. Я была не в силах поднять голову и особенно взглянуть на вошедшего в гостиную Линера. Черт, он только сейчас стукнул дверью, а вдруг стоял и наблюдал за мной уже давно, а какие эмоции у меня красовались на лице, пока я читала его запись о пятнице. Почему я так увлеклась? Что забыла о скором возвращении Лина. Ну как, интересно я пишу, по спине пробежался холодок, дрожь заставила меня дернуться. Я все-таки повернулась к Линеру и невинно улыбнулась, заметив его недовольный взгляд и просто дикую ауру его огня. Меня прибило испугом к дивану и прочно приклеило маску натянутой радости. Я же не хотела читать. Почему я начала? Зачем? Ведь это... Мне ужасно стыдно. Я отвела взгляд, не могу смотреть на Лина. Линер подошел... Поставил передо мной тарелку с глазуньей, посыпанной зеленью, а рядом кружку кофе. А после поднял с пола свою тетрадь. «О чем ты читала?» Голос мягкий и спокойный, Лин перелистывает страницы. Я поднимаю на него взгляд. «О пятнице, случае с Брендоном», ответила я честно, но в глаза посмотреть не могла. «Мне слишком стыдно, слишком. Линер, прости меня». Я только взглянула на планы занятий на первых страницах и, заметив что-то связанное с твоими мыслями, тут же закрыла и отложила тетрадь, я опустила голову, сжимая кулаки, но когда поняла, что увидела свое имя на страницах, не смогла сдержаться. «Прошу, прости меня». Лин сел рядом и, отложив тетрадь, обнял меня, целуя в макушку. «Не переживай, я не написал там того, чего бы ты не знала, это действительно правда. Лишь размышления о вечере пятницы были мне неизвестны, и все равно он не был таким, каким хотел его видеть Лин». Все потому, что он сильно устал и пришел очень поздно. Но мне чертовски стыдно, Лин, выдохнула я, утыкаясь лицом в шею Линера. Он ласково погладил меня по голове. «Все в порядке, а теперь кушай, пока не остыло». Лин поднялся и направился в спальню. «А мне уже пора». Как только закрылась дверь, я шумно выдохнула, чувствуя тяжесть в душе. После прекрасно проведенных выходных с Лином, когда было так легко и хорошо, это трудно. Я взяла тарелку в руки и принялась завтракать. Мне нужно передвинуть произошедшее на задний план, сейчас мне предстоит кое-что важное. Когда Линер вышел, я уже заканчивала завтрак, пила кофе. Он, как обычно, прекрасно выглядит в своем выходном костюме, в его руках учебные материалы, в которых он делает заметки для лекций, и, одарив меня легкой улыбкой, вышел за дверь. «Не забывай хорошо кушать и отдыхать, я буду приходить после каждого занятия», я кивнула, и Лин ушел. Медленно попивая свой горячий горький кофе, прикрыв глаза, я наслаждалась тишиной. Окно в гостиной открыто, слышны легкие порывы ветра. На такой высоте птицы не останавливаются, не садятся на крышу, чтобы прочистить горло утренней песней. Я отставила чашку на стол и удовлетворенно выдохнула, и с улыбкой предвкушения открыла глаза. Сегодня меня ждет не целый день сидения в кровати или в кресле в кабинете Лина в компании книг. Сегодня я наконец выйду за пределы этой крепости. И только я поднялась с дивана и направилась в ванную, как меня остановил Эйлин. «И куда ты собралась?» – недовольно произнес дракон, с подозрением щурясь. «Ты, наверное, не заметил, что в ванную», – ответила я и вошла, а после стянула с себя сорочку и трусики, сбрасывая их в корзину для белья. «А душ зачем принимаешь?» – в его голосе столько подозрения. «Мне необходимо соблюдать гигиену», – сдержанно ответила я, уже наслаждаясь теплыми каплями воды, скатывающимися по спине, рукам, груди. А после принялась мыть голову, быстро обмыла тело, продолжая разговор с Эллином. «А почему именно сейчас?» «Уже превышает все уровни нудности речей дракон. Ты же принимала душ вчера вечером». Я уперлась рукой о стекло душевой кабинки, устало закатывая глаза. «Да что ж такое-то? Может, еще спросишь, почему я в туалет хожу?» Прорычала я и выключила воду. Эллин вздохнул, но серьезности не потерял. А я тем временем уже обтерлась полотенцем и поспешила в спальню. В тумбе лежали мои выстиранные топ и джинсы, а также то самое красное кружевное белье. У меня осталось не так много времени, всего минут 10. «Минут 10 на что?» — вновь подал голос Эллин, и я со злостью расправила лямки лифчика, сильно оттягивая их. «Как же он меня достал! На сборы? Черт подери!» — воскликнула я и щелчком пальцев в мгновение высушила волосы. Пар окутал меня и тут же устремился к приоткрытому окну, позволяя прохладе вновь заполнить спальню. И я продолжила одеваться дальше, даже не думая идти на занятия, отрезал мои задумки дракон, просто вырезал их на корню. «Но я так просто не дамся, ты еще слишком слаба для полного учебного дня. Кто сказал, что я собираюсь на весь учебный день?» Хмыкнула я, натягивая джинсы. «Если я почувствую слабость, вернусь в комнату. Но пока я полна сил, смысла сидеть в заперти я не вижу. Тебе не просто так дали больничный на неделю», — возмущается Эллин, перебирая лапами. «Блум, а что ты скажешь Линеру? А как покинешь комнату без преодоления защиты Нирна?» «Ну конечно, Нирна наверняка ему хорошо наказывал, что мне можно делать, а что нельзя. Вот же, насчет защиты я подумала. И если Эллин не может противостоять силе Нирна, хотя постойте-ка, очень даже может. Ведь когда Скай вломился в комнату Лина и его били молнии, Эллин защитил меня от них. И в этот раз, Эллин», — протянула я, лукаво улыбаясь, — «он точно слышал мои мысли». «Нет, нет, нет, и еще раз нет», — помотал головой дракон, фыркнув. «Сейчас Нирна силен, потому что Линер полон энергии. Я не смогу закрыть тебя, а мне кажется, ты просто себя недооцениваешь». Я провела расческой по волосам в последний раз, завершила сборы еще парой необходимых дел и уже стояла с тетрадями и ручкой в руках у двери. «Блум, ты сорвешь Линера спецсовета», — угрюмо произнес Эллин, опустив голову. «Хватит ныть, ты огненный дракон или такса?» — возмутилась я. «Действуй». Эллин вздохнул и поднялся, напрягся, сконцентрировался. Я опустила ладонь на ручку двери и нажала. Дракон выгнулся, его пламя в мгновение усилилось, взрываясь вихрем в его обители и в моей душе. Я видела, как мое тело покрывается рыжей переливающейся дымкой от головы до самых кончиков пальцев ног, и открыла дверь. Эллин распахнул глаза, рубины в них горят. «Вперед!» И я с глубоким вдохом шагнула в коридор и закрыла дверь, быстро повернув ключ, опустила его в карман и мы с Элином одновременно облегченно выдохнули. Рыжая дымка исчезла, дракон устало опустился на пол, расслабляясь. «Ну как, получилось?» – спросила я, уже ожидая появления Лина на пороге общежития профессоров. Но никого не появлялось, а мне уже пора на урок, и я поспешила вниз по лестнице с улыбкой на лице. Наконец я не буду сидеть в четырех стенах, а побуду пусть и не с особо дружелюбными людьми, но и мои друзья будут со мной. «Наверное», – пробормотал Элин, фыркая дымом, – «я надеюсь, иначе нервно, а после Линер меня отругают, а мы им не попадемся», – лукаво сказала я, хитро улыбаясь. «Я уже о многом подумала и знаю, как отсидеть урок Лина, чтобы он меня не заметил, а его занятие по расписанию третье. А что насчет зельеварения?» – напомнил мне Элин. «Я попрошу Брендона ничего не говорить, он послушает меня, зельеварение идет вторым уроком, а какой первый?» Я спустилась на учебный этаж и огляделась. До начала занятия пара минут, если не одна, в коридорах толпится народ, ученики зайдут в аудитории с гонгом, как обычно, именно тогда приходят профессора и открывают двери, а я направилась в сторону новой аудитории, потому что первое занятие меня должно впечатлить. Это будет мой первый урок у профессора Авалона, того ангельского профессора, для которого произносить комплименты девушкам, как общаться с близким другом по душам. Элин затих и, устроившись поудобнее, свернулся клубочком и уснул. Он потратил много силы, пусть немного отдохнет, а я в предвкушении подошла к нужной аудитории, в которой ни разу не бывало, а там уже собралась вся моя группа, знакомые лица ведьм и ведьмаков, с которыми я и не разговаривала за все это время, та троица уже от чего-то тихих ведьм, что раньше меня наперебой пытались дразнить, и, Блум, Блум, ты вернулась, на меня сразу с двух сторон навалились Агнес и Лиин, обнимая, силы им не занимать, они хороши и в магии, и в физической натренированности. Мне бы такой быть. Одногруппники тут же обернулись на счастливые возгласы и многие сменили темы разговоров, обсуждая меня, но ни на лице, ни на руках, ни на шее и ни на животе засосов и следов от укусов у меня больше нет. Я стала спокойнее и теперь буду контролировать свои эмоции, и научусь контролировать свои силы, как и сказал мне Элин. Блум, Ли вдруг резко переменилась и опустила голову, грустно поглядывая на меня. Блум, «Прости меня», — воскликнула она, удивляя. «Ах, да, точно, она же донимала меня в тот понедельник, разбрасываясь шутками о засосах и отметинах от укусов Лина, что стали предметом обсуждения чуть ли не всей школы, всех учеников, мимо которых я тогда прошла, а я уже и забыла. Я не привыкла помнить такие мелочи. Ты мне очень дорога, ты замечательная подруга, Блум. Я не хочу тебя терять, чтобы ты уходила из-за моего поганого языка». Ли взяла меня за руки и с печальной мольбой смотрела в глаза. Я только улыбнулась. Ведьмы тоже умеют ценить дружбу и любовь. Нет, у ведьм они сильнее, отношения и слова искреннее. Я знаю хорошую фразу еще с земли, но не запомнила ее точно. Она гласит о том, что друзья и влюбленные лгут друг другу вечно, и лишь враги говорят правду в глаза. В магическом мире все немного иначе. Феи в дружбе и любви, запутавшиеся в правилах, навсегда в иллюзиях, а ведьмы говорят в глаза лишь истину. И я рада, что стала именно ведьмой, а не феей, и благодарна, что Гриффин открыла мне портал в Магикс. «Все хорошо, Ли», я улыбнулась, «я уже простила тебя». Лиин расцвела и вновь набросилась на меня с объятиями еще более сильными. Я тоже обняла ее, смущенно улыбаясь. Чтобы быть вот близко с девушкой, с подругой, это такое приятное чувство дружбы, когда обнимаешься с Ли, или Агнес, которая сейчас счастливо улыбается, наблюдая за нами. «Я именно этого так хотела всю свою жизнь, мы рады, что ты вернулась», — говорит Агн, как только Лиин отпустила меня, все еще лучась от радости. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, я уже выздоровела», — ответила я, на самом деле не уверена, что до конца, но сидеть целыми днями в заперти я не собираюсь, жизнь мимо меня проходит. Пока я полна сил, могу позаниматься со всеми, и я надеюсь, что не наткнусь на медсестру или врача, пока жду занятий на перерывах в коридоре, а еще лучше на Линшу. Она в шею гнать меня будет к Лину в комнату, и тогда я вообще не выберусь оттуда до конца недели. «Это замечательно», — легко улыбается Агн. По школе проносится гонг. «Черт, а мы только начали болтать. Надо было поспешить и прийти раньше. Слушайте, слушайте». Вновь оживилась Ли после недолгих размышлений. «У меня такая идея, вы просто закачаетесь». «Я». Но ее вдруг прерывают. и ко мне с пронзительными возгласами на весь коридор подбегают три девочки из другой группы. «Учитель, учитель Блум». Они поклонились мне, я с трудом сдержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Это же Саманта, Этина и Леннита, мои дорогие ученицы, которых я себе не брала. Они сами меня назначили своим учителем. Мы так волновались за вас», — воскликнула Сэм, сжимая мою руку. «А мне интересно, когда уже появится профессор Валон и особенно преподаватель по такой редкой в расписании магической дисциплине, которая идет первой у этих троих. Как вы себя чувствуете?» — встревоженно спрашивает Этина, сжимая вторую руку, норовя дернуть, и все мои тетради повалятся на пол. Я покачала головой. «Мне уже лучше», — коротко ответила я. Девочки почти запрыгали от счастья. Их волновало еще кое-что. «Когда вы сможете провести для нас урок?» — с надеждой спросила Леннита. «О боже, у меня и так времени в обрез. Кто знает, когда и какой следующий шаг сделает Даркер. Мне нужно неустанно тренироваться, а не ведьм учить. Я совсем не готова для боя с темным фениксом. Я должна помочь Линеру, а еще у меня сегодня тренировка со Скайем. Кстати об этом, я огляделась. Где Скай? Я не вижу его в толпе учеников. Думаю, смогу уделить час в выходные», — ответила я, уже не желая цацкаться с этими ведьмочками. «Они совсем на ведьм не похожи, слишком напоминают мне фей. Даже неприятно. А то, что на нас все смотрит, тоже, кстати, неласковая атмосфера. А еще мне хотелось бы, чтобы профессор поскорее пришел, он уже опаздывает». «Всего час?» — с грустью спросила Этина. Я уверенно кивнула, и, заметив их мольбу в глазах, быстро сменила уверенность на раздражение и злость. Они притихли и, вновь поклонившись, исчезли. «Наконец-то, теперь я знаю, чем их можно припугнуть, чтобы они отстали. Твои ученицы довольно миленькие», — весело оскалилась Лиен и тут же получила в ответ мой яростный взгляд, и, сдерживая смех, замотала руками. «Ладно, ладно, молчу», и закрыла рот ладонями, не в силах сдерживаться, содрогаясь от смеха. Я не сдержала улыбки, Ли здорово поднимает настроение. «Так о чем ты там говорила?» — поинтересовалась Агнес. «Тебе пришла на ум какая-то грандиозная идея». «А, да, оживилась Ли, я хотела вам предложить». И опять, да что же это такое? Но теперь Лиен прервали не какие-то ученики, а всея элегантность и грациозность облачной башни. И это отнюдь не Линер. Стук каблуками в тишине коридора. К нам направляется профессор Валон. Белоснежный с золотой вышивкой костюм. На груди блестит рубиновая подвеска. Однако, Лин все равно самый лучший. Он подошел к нам и поклонился, приветствуя. «Доброе утро, дамы и джентльмены», — произнес мелодичным голосом профессор. И легким движением подхватил ладонь Агнес и опустился перед ней на одно колено, целуя ее тонкие пальчики. Подруга так и застыла, ошарашенно глядя на Авалона. «Вы, невероятно тихий и спокойный сегодня, волшебница Агнес», — он взглянул на нее так, будто бы она небожитель, спустившийся с небес, чтобы одарить простого смертного неким особым подарком. «Вы словно цветок, распустившийся на лесном лугу, стоило показаться сквозь облака яркому теплому солнцу. Рядом множество различных цветов, самые разные бутоны, но вы, поистине прекрасный, ни с чем не сравнимый экземпляр», — и вновь коснулся губами пальцев Агн. Я вздохнула и приложила ладонь ко лбу. «Авалон ведет себя так не только со мной, что очень хорошо. Так вот он какой», — выдохнула Ли тихо, чтобы только я услышала. «Кажется, у профессора Линера появился конкурент». «Что, у вас еще не было урока с Авалоном?» — удивилась я, забыв добавить «профессор». «И в каком смысле конкурент? За что они будут сражаться? У Лина и так слишком много конкурентов». «Да, только сегодня появился в расписании», — сказала Ли. «Говорили, он куда-то уезжал по личным делам, улаживал кое-какие проблемы, прежде чем начать полноценную работу профессором магифилософии», — Лиен выделила голосом название дисциплины. «Мне чертовски интересно, о чем нам будут рассказывать. Эффект от заклинания профессора был таким невероятным, а текст, который он читал, так здорово звучит. Я уже хочу выучиться этому». «Ага, только не забудь не заснуть на уроке, как ты любишь. Однако это отлично, что мне не придется нагонять всех. И хорошо, что я сегодня решила пойти на занятия. Так бы точно много пропустила и пришлось бы пахать целыми вечерами вместо тренировок. И только я подумала о тренировке со Скайем после уроков, как моего плеча вдруг коснулись. Я вздрогнула и обернулась, и увидела удивленного и улыбающегося Ская. «Блум, ты уже выздоровела?» — счастливо произнес солнечный ведьмак, Я будто вижу в его глазах желание меня обнять, но все же не стоит. Я помню, чем закончились прошлые объятия. Я кивнула. Да, со мной уже все хорошо. Скай в облегчении выдохнул. И снова будто солнце засиял, его душа переливается как светило. И я вновь рядом с ним чувствую себя лучше. Тогда сегодня мы здорово погуляем. Скай приобнял меня. Кстати, куда бы ты хотела пойти? Пройдемся по лесу, у облачной башни или доберемся на автобусе до Красного Фонтана или Алфеи, или проведем время в Магиксе. Сколько бы я ни была в Магиксе, каждое посещение оставляет такие неоднозначные чувства, будоражащие сознание. После каждой поездки я несколько дней еще думаю о произошедшем. В случае с Лином, несколько месяцев из головы не выходит то, как мы гуляли целый день по городу, а потом отправились на ночь в самый дорогой отель Магикса. «Думаю, здесь, неподалеку от школы будет в самый раз», — ответила я и взглянула на Ская, и заметила странную перемену настроения. Скай изменился и не отрывает серьезного взгляда от «я провела взором линию», и она привела меня к профессору Авалону. Профессор тем временем оторвался от словесного лобызания Агнес и поднялся, одаривая всех своих учеников лучезарной улыбкой, и остановился на пристально разглядывающем его Скае. Улыбка медленно сошла с его губ, он также стал очень серьезным и даже немного злым. Они оба смотрели друг на друга с таким подозрением, что мне стало не по себе стоять рядом со Скаем. Я думала как бы невзначай отойти в сторону, заговорить о чем-нибудь с Ли. Она как раз стоит неподалеку и с интересом оглядывает профессора, но мне не дали. Скай прижал меня к себе, не отрывая взгляда от профессора, а Авалон не желал больше видеть такую дерзость. «Так, ученики, а теперь мы займемся философией магии», — громко произнес он и направился к двери. Неужели спустя кучу минут разглагольствования он решил начать урок? День только начался, а я уже успела обмануть Линера, уговорить Элина преодолеть с его помощью защиту Нирна, несколько раз приложить ладонь ко лбу и убедиться, что в школе как всегда не все в порядке. Профессор открыл двери, следом за ним в аудиторию повалили ведьмы и ведьмаки, а я тем временем воспользовалась моментом и коснулась руки Ская, привлекая его внимание. «Что случилось? Ты знаешь профессора Авалона лично?» Скай ответил не сразу, задумался. «И только когда мы сели за один ряд с Агнели, сказал, да это ерунда, просто личная неприязнь после одной встречи здесь», произнес Скай, а я с подозрением прищурилась. Он кажется таким встревоженным и слишком серьезным, будто его что-то сильно волнует. Но вмешиваться я не стала, сказала лишь одно, шепнув на ухо. «Если что-то случилось, поделись и станет легче». Мне такое уже говорили, но сама я не желала делиться с кем-то своими проблемами. Просто почему-то мне хотелось сказать это Скаю. Мне показалось, что это поднимет его настроение и его солнце вновь засияет. Скай с добротой улыбнулся. «Спасибо, но это не серьезно». И на этом закончился наш разговор и начался урок. Спустя минут 5-10 после гонга. «Итак, я вновь приветствую вас на первом занятии маги-философии или же философии магии», произнес профессор Авалон, и разговоры в аудитории тут же прекратились. Особенно профессор заполучил внимание у ведьм, а меня интересовали его способности и дисциплина, которую он преподает. Как вы знаете, этот курс называется «Когнитивный анализ». Авалон обошел кафедру и прошелся по аудитории, оглядывая нас и помещение. «Здесь вы научитесь верить своим чувствам и доверять инстинктам. Вы научитесь искать детали и найдете силы внутри себя. Я полагаю, это называется шестым чувством. Профессор Авалон научит нас слышать голос своей интуиции. А это я хорошо умею. Думаю, я смогу показать себя на его занятиях. Возможно, профессор Авалон поможет мне с поиском моих родителей и подсказок о том, как снять темное заклятие на домино. Его заклинания очень сильны, он обладает магией света, которую я в нем вижу и сейчас, она внутри него, она окружает его, пульсирует очень схоже с солнцем Ская, но менее ярко, однако сильнее. Его магия развита больше, и мой пристальный взгляд привлек внимание профессора. Он улыбнулся мне и произнес: «А теперь первый вопрос». Все вдруг засуетились, не желая отвечать, боясь на первом же уроке получить двойку. «Не беспокойтесь, это не на оценку», — сказал профессор. «Представьте, перед вами ваш лучший друг или любой другой близкий вам человек, и рядом появляется ваш противник, умеющий отлично надевать личины. Они принимают облик вашего друга, и они раздраженно бьются между собой. Я решила представить Ская, потому что не могу выбрать из огня или кого-то одного. И рядом с ним появился Даркер, который в мгновение стал Скаем. Настоящий Скай сильно разозлился, и они начали драться. В бою они были невероятно быстры, вы не смогли за ними уследить, продолжает профессор. И вот они просят вас о помощи. Сначала один, а потом другой. Но вы должны выбрать только одного, вашего настоящего друга. Но как их отличить? Вдруг кто-то задал мучающий многих вопрос. Они же абсолютно одинаковые. Профессор довольно улыбнулся. Более того, при вашем вопросе, кто из них кто, каждый будет повторять, что именно он является вашим другом, говорит профессор. Он ввел нас в заблуждение. Нас, но не меня. Я знаю ответ. Правда, у меня есть сомнения насчет одного пункта. Блум, голос Авалона вырывает меня из размышлений. Я поднимаюсь. Как вы поступите в такой ситуации? Почему именно я? Он умеет читать мысли. Что ж, я отвечу так, как поступлю именно я. И скрывать ничего не стану перед всеми в аудитории, хотя раньше никому не говорила, что способна на такое без уроков когнитивного анализа. Я просмотрю их сущности и найду своего друга по магическим способностям, ровно ответила я и тут же ощутила на себе множество взглядов одногруппников. Многие были заинтересованы моим ответом. Профессор легко улыбнулся, мой ответ оказался верным. Можно было ответить после логических выводов, не раздумывая. Ведь на шестом чувстве основывается дисциплина профессора Авалона. И именно об этом он задал вопрос. Прекрасно, я рад, что моя ученица-первокурсница уже умеет видеть силы других магических существ, улыбнулся профессор. В его словах я слышу не только похвалу, но и капельку подозрения. Он мне не верит. Значит, простой логикой в ответе на его вопрос не обойтись. Авалон задал этот вопрос, потому что знал, что сейчас в аудитории находится человек, способный увидеть сущности других. И это была я. Но вот вам встречный вопрос. Как вы поступите, если у врага сила скрыта волшебным блоком? Приподнимите его. Очень хороший вопрос, профессор, но вы не на ту ведьму напали. Попытка провести меня не удалась. Мой враг слишком силен, чтобы смочь приподнять его волшебный блок, ответила я, ловко показывая, что знаю, что блоки не каждый умеет приподнимать или ломать. Например, я такому еще не научилась. Но если у одного из моих друзей магическая сущность будет скрыта блоками, так определить, кто настоящий, еще легче. Если ваш враг настолько силен, он поверх блоков создал профессиональную иллюзию магии вашего друга, причем с тем же уровнем, как вы теперь поступите? Вновь задал вопрос с подвохом профессор Авалон, увлекаясь беседой со мной. Но ведь это иллюзия. Единственное, что она имеет общее с реальностью, образ. А внутри абсолютная пустота, которая его и выдаст, ответила я. Точнее, в моем случае вместо пустоты там будет волшебный блок. А если вы не сможете узнать, есть ли там пустота или нет, вновь задал вопрос профессор. В любом случае, если оглядеть иллюзию со всех сторон, можно увидеть, что за ней не простая легкая душа магического существа, а магические блоки. А так как мы говорим о ситуации со мной, я смогу увидеть, иллюзия это или реальность. И это означает, что я вновь выиграла, профессор. Победно улыбнулась я. А еще иллюзию можно разрушить силой воли, подметила я. Хотя силы воли на это нужно огромное количество. И вдруг тишину в аудитории и мое ожидание нового встречного вопроса прервали одиночные аплодисменты. Профессор Авалон хлопал мне, широко улыбаясь. «Браво, браво, Блум!» – восклицал Авалон, шокируя меня и всех вокруг. Я замерла, оперевшись о стол, хлопая глазами. «Я восхищен!» Впервые я на первом занятии получаю такой великолепный ответ на самый первый вопрос. Вы заслужили высший балл. Авалон прошел за стол и открыл журнал. Меж его пальцев появилась ручка, осыпавшись золотыми блестками. Он быстро нашел мое имя и поставил оценку. Это я так показала себя, я впервые так удивила профессора. Авалон такой необычный. Спасибо, профессор. Пробормотала я и села на скамью. Агн, Ли и Скай продолжали смотреть на меня с удивлением. А я поняла, что буду с удовольствием слушать лекции профессора Авалона весь этот год. И все оставшееся обучение. Думаю, уроки будут очень интересными. Ты превосходно справилась, Блум, восхитился Скай. Ты невероятно умная. Да, да, толкнула меня в бок Агн, счастливо улыбаясь. К тому же очень сильная. Тебе свойственно уметь видеть магию других. А, Блум? Тихо произносит Лин, выглядывая из-за Агнес. Я удивленно взглянула на нее. «Научишь меня также видеть сущности других?» С мольбой смотрит на меня Ли, сложив ладони у груди. «На уроках профессора Авалона научишься», — отрезала я серьезно. «Мало мне тех троих, еще или туда же. Ты же сказала, что будешь рада слушать его лекции вместо того, чтобы спать на них», — ловко подметила я. Ильин забавно надула губки. Мы с Агнеской тихонько засмеялись, а урок тем временем продолжался. Профессор Авалон провел вводную лекцию о своей дисциплине, рассказывая о том, как важно уметь отличить правду от лжи, даже когда одно на другое очень сильно похоже. И слушать его было очень интересно, а это всего лишь вводное занятие. Я с удовольствием провела этот урок, или даже не спала, слушая профессора. На этом все, вы можете быть свободны. На этой фразе профессора Авалона сразу после гонга все начали спешно собираться, и группа вывалилась в коридор, и только я спокойно спускалась по лестнице с верхнего ряда. Зато когда я подошла к кафедре, проходила мимо, профессор остановил меня. «Блум, постойте!» Я обернулась. Авалон подошел и, внимательно вглядевшись в глаза, положил ладонь мне на плечо. «Блум, сегодня вам приснился сон, который тронул ваше сердце, не так ли? Профессор так серьезен». Я вздрогнула. «Он прав, мне действительно приснился сон, который тронул меня. Но как он узнал, и стоит ли ему рассказывать? Это был сон о моих родителях, моей семье», — произнесла я опечаленно. «Наверное, он знает, что я принцесса Домино, а о катастрофе на моей родной планете 17 лет назад известно многим. Я хочу знать, что с ними случилось. Вы поможете мне?» «Конечно. Встретимся в этой аудитории после обеда», — с улыбкой произнес профессор. Кивнув, я покинула аудиторию, предчувствуя, что его помощь не будет бесполезной, и Дафне не придется много трудиться, чтобы отыскать зацепки. Авалон поможет мне найти способ возродить Домино и отыскать своих родителей. Глава 30. Как тенью пойти на занятия. Часть 2. Хорошо, теперь зельеварение. Мне нужно поговорить с профессором Брендоном, чтобы он не рассказывал Лину о моем присутствии на уроках. Но до гонга он точно не придет или вовсе появится после него спустя минут 5, как он любит. Поэтому поймаю его до перерыва. «Блум, а ты не задумывалась, что в облачной башне куча народа, которые хоть слово, да сказали о твоем выздоровлении и приходе на занятия», — лениво произнес Эллин, выцарапывая что-то когтем на полу. Я застыла. «Точно, я совсем забыла об этом. В таком случае Ленир уже как час знает о том, что я нарушила его правила. И сейчас мне влетит по полной, если я попадусь ему на глаза. Да что там, он наверняка уже меня ищет». Я глубоко вздохнула и решила забыть об этом. «Попадусь, значит, попадусь, выкручусь как-нибудь. Я всегда умело выходила из любой ситуации победителем. А ты меня не выдавай, засранец огненный», — шикнула я на Эллина. «Сиди тихо и приглуши свой огонь, чтобы Лин не заметил». Дракон что-то обиженно пробурчал себе под нос и буркнул: «Хорошо», — и вновь свернулся клубочком, действительно заглушая свое пламя. Сила вокруг меня стала распространяться меньше, магический след исчезает быстрее, а это значит, что у дверей комнаты Лина его уже нет, и у аудитории магифилософии он тоже совсем скоро пропадет. Однако пока я на учебном этаже, есть шанс, что невероятно бдительный Линер заметит меня, поймает за самую тоненькую ниточку энергии. Я направилась к аудитории в то время, когда по школе уже пронесся гонг, оповещающий о начале второго занятия. Что ж, зельеварение. Воспоминания о последнем уроке не слишком приятные, даже не по себе стало, когда вошла в аудиторию, села за свой стол, а рядом примостился Скай. «Что сегодня должно быть на уроке?» — спросила я, пролистывая тетрадь. «Мои записи оканчиваются на сильнейшем заклинании исцеления, на рецепте и пропорциях ингредиентов». Скай передал мне тетрадь. «Практика зелья контроля. Будем пробовать его варить», — ответил Скай, оглядывая уже приготовленные ингредиенты на столе в колбочках и ящичках. «Почему-то сегодня они отличаются от прежних, много жидких составляющих». «Зелье контроля?» Я открыла тетрадь Ская и с жадностью вгрызлась в текст, и от шока открыла рот. Текста огромное количество, ведь Скай начал заниматься зельеварением только в прошлый понедельник, но откуда так много конспектов? «Это, а, оно выполняет ту функцию, какая описывается в его названии», — сказал Скай и запнулся. «Наверное, меня увидел. В чем дело? Почерк странный». Я подняла на Ская все еще ошарашенный взгляд и помотала головой. «Нет, просто ты занимаешься зельеварением всего неделю, в прошлый понедельник только начинал эту тетрадь, записал о зелье исцеления. Я открыла первую страницу и заметила свои строчки. Я писала в его тетради текст заклинания очищения для воды в котле, что читается перед приготовлением зелья, и не сдержала улыбки. Все-таки есть и приятные воспоминания. А сейчас у тебя уже треть тетради исписана мелким почерком почти что обо всем связанном с зельеварением. Я бегала глазами по тексту, перелистывая страницы. Он, это же, я хотел нагнать остальных и занимался самостоятельно, немного смущенно ответил Скай. Как думаешь, у меня хорошо получились конспекты? Я ничего важного не пропустил, он как будто я. Скай в учебе очень похож на меня, он тоже постоянно самосовершенствуется, ищет информацию, учится, тренируется и не только на основных занятиях. Удивительно приятное чувство. Я пролистнула тетрадь на страницу с последними записями о зелье контроля и взяла свою, чтобы переписать самое необходимое. На все мне сейчас не хватит времени. Я в первом триместре тоже исписывала тетради конспектами, занимаясь вечерами, говорила я, быстро записывая пропорции и еще несколько специальных заклинаний. А это зелье трудное. Брендон, как и Ринниль, пошел по серьезным темам. Ты отлично постарался, выписал все основы. «Правда, мне все еще нужна твоя помощь», — отстраненно произнес Скай. Я вернула ему тетрадь. «С чем же?» «С практикой», — ответил он. «Я совсем не умею готовить зелья, знаю лишь теорию. В практике нет ничего трудного, просто следуй инструкциям, что ты выписал себе в тетрадь», — объяснила я. «Но если хочешь, я всегда готова помочь». Такие странные слова вылетели изо рта. Я поспешила отвести взгляд, никогда не говорила с такой добротой даже близкому другу. «Спасибо большое!» – воскликнул Скай и обнял меня, сильно прижал к себе и оставил долгий поцелуй в щеку. И в этот же момент у кафедры взрывом снежинок появился профессор и поприветствовал своих учеников гордой улыбкой, и остановил взгляд на нас со Скайем. «Так», – постучал пальцами по столу Брендон, криво улыбаясь, «только Блум вернулась на занятия, ты уже ее лапаешь!» Скай лукаво улыбнулся. А я вспомнил рассказ Эллина. В тот понедельник Брендон не только с Лином сражался за право отнести меня в комнату, но и со Скайем. И что, опять противостояние начнется? Будут споры, кто меня достоин, хотя по сути это я никого из этих идеалов не достойна. Профессор, но нам так трудно сдержаться, когда мы вновь вместе. Скай коснулся моего лица, ласково провел пальцами по щеке и повернул голову на себя, и поцеловал, в губы, и тут же проник языком в мой рот. Я застыла, распахнув глаза, не зная, что делать, и ощущая сильную ледяную энергию поблизости. «Нет, не надо, Скай, перестань. Почему мужчины присваивают себе женщин? Почему они пытаются сражаться друг с другом за возлюбленную? Почему они не могут спросить саму женщину, кого она любит?» Я так и не смогла оттолкнуть Ская. Зажмурила глаза и ждала, пока он разожмет свои невероятно сильные объятия. По аудитории прошелся шепот, который я пыталась различить, отвлекая себя от ощущения близости мужчины, от его прикосновения и ласк языка о мой. Но на поцелуй я не отвечала, у меня просто нет сил. Скай отстранился, на его губах осталась слюна, которую он быстро слизнул. Я же сверлила солнечного ведьмака крайне недовольным взглядом. Какого черта вообще? То он друг, то возлюбленный. Да что у него на уме? Скай, прошипела я, словно змея, ты, надеюсь, вы закончили? Брендон обладает просто божественной выдержкой, его сила только начала выходить из-под контроля, но он держался и все равно продолжал смотреть на нас. Теперь начнем занятие. Я сильно выдохнула. Тошно на душе, хочу к Лину. Не хочу, чтобы кто-то другой прикасался так ко мне, кроме Линера. Все занятие я промолчала и ни слова не сказала Скаю. Действовала по записям из своей тетради, благодарила себя за то, что выписала рецепты заклинания до начала урока. Чтобы Скай меня не спрашивал, я только кивала или мотала головой. Не хочу с ним разговаривать. Вокруг столько девушек, почему именно я? Ему нужны проблемы от Линера и опаленные прекрасные волосы. Как вы помните, это зелье может активно менять свой конечный эффект, говорил Брендон то, что мне очень важно знать. При добавлении экстракта Линиса в самом конце перед заклинанием концентрации контроль будет происходить над телом, от ягод ран, над умом, от сушеной травы тира, над магией. Брендон продолжал говорить о многих ингредиентах, но я остановилась на траве. Тира, как я помню, не такая уж и редкая и необычная трава, но если ее засушить, она дает разнообразные эффекты. И я добавила горстку этой травы в свое зелье, завершила все несколькими магическими словами и собрала эликсир в склянку. Он мне еще пригодится. Достаточно одного глотка, чтобы суметь контролировать свою магию. Это именно то, что мне необходимо. Кстати, разве не эту траву использует Лин в своем зелье? То белое зелье, которое необходимо пить холодным. Я принюхалась, запах иной. И профессор Брендон ни слова не говорил о температуре. Значит, это не то. Я взяла одну травинку и потерла ее между пальцев. Понюхала, необычный запах, но его нет в зелье Лина. И решила попробовать. Зато когда проглотила всего лишь маленький кусочек травинки, чуть не выронила склянку. Меня просто парализовало от жуткого вкуса. Я впилась пальцами в стол, перегибаясь напополам. Это просто жуть, чертовски знакомая жуть, которую Линеры добавляют в свое зелье в большом количестве. Хочу вас предупредить, что зелье для контроля над магией из-за травы Тира будет иметь очень неприятный вкус. Ага, спасибо, правда, поздно предупредили. Занятие закончилось, и я тут же устремилась к профессору, пока он не ушел из аудитории. Брендон удивленно взглянул на меня. «Блум, тебе что-то непонятно?» Я помотала головой. «Профессор, могу я вас попросить о личном?» Тихо произнесла я. «О чем же?» Я еще больше удивила Брендона. «Не говорите Линеру, что я была сегодня на занятиях». Профессор нахмурился. Вероятно, ни о чем глупее его еще не просили. К тому же отношения у Брендона с Линером не самые отличные. Но разве он уже об этом не знает? Я вновь помотала головой. «Нет, и я очень вас прошу». Я сложила ладони и груди, с мольбой глядя на профессора. Брендон с улыбкой вздохнул. «Хорошо», — кивнул он. «Но я не думаю, что ты окажешься незамеченной им. Следующий урок, третий урок. Практика огня. Занятие, на котором я не была очень давно, и я просто до жути хочу вновь послушать лекции Лина. И я уже готова затаиться, чтобы он не заметил моего присутствия, а Эйлин максимально приглушил свое пламя. Возможно, Нирна нас и заметит, но я попытаюсь уйти и от его чуткого глаза. Нет, Блум, от Нирна я не скроюсь», — угрюмо бормочет дракон. «Он слишком хорошо меня знает, а тебя слишком хорошо знает Линер. У нас не получится. Лучше сразу подойди к нему и скажи, что не желала сидеть весь день в комнате. Просто признайся». «Нет», — рыкнула я, — «так не пойдет. Я не собираюсь сразу же сдаваться. Линер тоже не всемогущий, у него есть слепая зона. Я попытаюсь ее отыскать». Эйлин удрученно простонал, закрывая морду большими лапами. «Да, я забыл, как ты любишь приключения себе на хвост наживать», — пробормотал Эйлин. «Ладно, попробую максимально заглушить огонь, но и ты будь бдительна. Сила в основном подчиняется не только мне. Еще с самого детства я была увлечена различными шалостями, и дракон это знает. Он же всегда жил со мной в моей душе, только не сразу показался. И теперь я стою у дверей аудитории практики огня в толпе своих одногруппников и, нервно сжимая тетради у груди, ожидаю начала следующего урока. Осталось где-то минут 5. Блум, вдруг ко мне подходит Скай. Он не поднимает взгляда. «Прости меня, я не должен был так поступать на уроке». Я вздохнула. «На самом деле ты не должен так поступать никогда, потому что я не желаю с тобой целоваться. Но если я так скажу, Скай будет ходить грустным не менее недели, а при виде меня вновь печалится. Я просто не могу заслонить его солнце темными тучами. Впервые не могу сказать человеку все начистоту.